Грузовик Паркера вспарывал воздух и подпрыгивал на рытвинах, а брезент над прицепом вздувался под ударами невидимой руки. Ко второй половине дня равнина осталась позади, и теперь они ехали по скалистому берегу, а внизу лежал океан, огромный синий ковер, украшенный белыми полосками мягкой пены. В одну сторону вдоль берега на многие километры растянулись каменистые ущелья, с другой стороны лежали дюны, которые вздымались, подражая волнам, и постоянно передвигались в каком-то первозданном ритме, неуловимом для человеческого глаза. Майтон и Паркер слышали несмолкающий стук песка в стекла кабины и лихорадочный шелест брезента. Вскоре грузовик остановился на одном из береговых уступов. Температура понизилась, а ветер, прилетевший откуда-то издалека, из-за океана, медленно добрался и до них тоже. Они подошли к самому краю скалы и услышали его хриплое дыхание, словно он застревал в каменных трещинах. Необъятные просторы всегда вызывали смятение в душе Майтон, поскольку взгляд летел к горизонту, ни на чем не останавливаясь. Тело охватывало дрожь, и она закрывала глаза, словно боялась, что эта безмерность вот-вот засосет и ее саму. Майтон ненавидел размашистую ширь равнины, но еще больше ширь океана, и чувствовала, как в прозрачном воздухе растворяется все ее существо. Ей захотелось немедленно спуститься вниз и спрятаться в одной из пещер или за каменным уступом, лишь бы иметь твердую опору за спиной. Они шли по самому краю дороги, завернувшись в пледы и согнувшись почти пополам, чтобы снизить сопротивление ветра. Но вскоре обнаружили внизу что-то необычное, и сперва даже не поняли, что там произошло. Вода ушла так далеко, что берег выдвинулся в открытое море, словно рванулся к той части горизонта, которая ему никогда не принадлежала. Небывалые для этого сезона ветры повлияли на силу отливов, из-за чего оголялись огромные подводные территории. Майтон и Паркер еще какое-то время подивились на эту поразительную картину, но потом поспешили вернуться к грузовику, так как пора было ехать дальше. Чуть позже, по мере того, как грузовик спускался к берегу, бешеные вихри сменялись легким морским бризом, принесшим с собой запах селитры. Затем дорога опять пошла вверх, и несколько часов они ехали среди огромных каменных глыб, словно упавших сюда с неба. Еще через полчаса на асфальте стали вырастать песчаные барханы. И вскоре, словно из ничего, нарисовалась кучка домов, хотя некоторые выглядели заброшенными, по крайней мере, двери и окна у них были заложены кирпичом. Однако там же работал магазин, стояли маленькая бензоколонка и что-то вроде гостиницы. Все дома были квадратными, из неотштукатуренного кирпича, и на дорожках между ними виднелись лужи морской воды. «Ну что, пошли?» — предложил Паркер, останавливая грузовик. Его явно приводила в восторг редкая или даже единственная в своем роде возможность прогуляться по морскому дну. Майтон огляделась по сторонам, словно ища путь к спасению, но потом пожала плечами и кивнула. Оба босиком побежали по темному мокрому песку. Шум волн едва доносился сюда с расстояния в несколько километров и вроде бы не имел никакого отношения к действительности. Паркер в качестве навигационного прибора использовал собственный большой палец, чтобы измерить расстояние, на которое убежал океан, но по мере того, как они удалялись от твердой земли, терялось и представление о том, где они находятся. Ориентирами могли служить лишь далекий гул океана и силуэты нескольких машин, которые на большой скорости мчались обратно к берегу. Вскоре Майтон и Паркер остались в одиночестве, совсем как жертвы кораблекрушения, и Майтон охватил настоящий страх. «Давай вернемся, пожалуйста», — жалобно попросила она. Паркер взял ее за руку и стал высматривать обратный путь, но быстро понял, что это не так-то просто. Они явно заблудились, попав в своего рода лабиринт, только без стен и запутанных коридоров. Непонятно откуда бравшиеся потоки воды мешали им повернуть строго назад, заставляя то и дело петлять и менять направление. С каждой минутой угроза становилась все очевидней. Своевольный прилив мог отрезать их от берега и даже утянуть в глубину, хотя, по расчетам Паркера, до возвращения воды осталось еще несколько часов. Тут справа возник силуэт машины, но она ехала, не замечая их криков, а также знаков, которые оба подавали руками. И вскоре машина исчезла из виду. Тогда Паркер решил возвращаться по следу ее колес, И какое-то время спустя они, стараясь огибать большие лужи, дошли до камней, взобравшись на которые можно было лучше оценить обстановку. Не слишком далеко, на юго-востоке, из песка торчали остовы и мачты, когда-то затонувших здесь баркасов. Майтон и Паркер припустили туда и с облегчением обнаружили, что среди ржавых корпусов стояло несколько автомобилей, а вокруг них расположились целые семьи. Вновь появившуюся пару тотчас пригласили присоединиться к неслыханным пикникам, устроенным прямо на морском дне. «Это сколько же надо теперь пройти, чтобы добраться до моря? Я вот за всю свою долгую жизнь ни разу не сталкивался ни с чем подобным», — сетовал один мужчина по виду самый старший из всех. «Да ладно тебе, будто раньше здесь не случалось приливов и отливов», — возразила на это женщина, судя по всему, его жена. «А виноваты арабы с той стороны океана. Они забирают все больше воды для опреснения», — высказал свое мнение еще кто-то. «Ежели так пойдет и дальше, океан совсем высохнет», — добавил следующий, протягивая Майтон и Паркеру стаканы с газировкой. Старик в знак согласия очень часто закивал головой. «А вон те подводные камни, они страшно опасны для рыболовных судов. В этой бухте их уже много затонуло», — повернулся он к Майтон, махнув рукой в сторону острых зубцов, торчавших из песка. «Раньше-то мы и знать не знали, сколько тут залегло этих корабельных обломков, а теперь вот они, повылезали наружу. Надо думать, это сам дьявол постарался». Неподалеку подростки играли в футбол. Границы поля они обозначили кучками водорослей и деревяшками, а воротами им служили ржавые трубы и прутья, торчавшие теперь из песка. Дети помладше тотчас прибежали туда же со своими лопатками и ведерками и принялись копать песок вокруг ворот, пока вратарь решительно их не прогнал. Малыши отбежали на приличное расстояние и стояли, перешептываясь и дожидаясь окончания матча. Но со всех сторон по песку уже бежали маленькие ручейки и спешили соединиться в ручьи покрупнее, а это значило, что начинался прилив. Взрослые сразу засуетились и стали спешно готовиться к эвакуации. В считанные минуты вещи были собраны, моторы заработали. Осталось только проверить, не забыт ли кто случайно. Для Майтон и Паркера нашлось место в микроавтобусе, куда набилось довольно много народу. Караван двинулся к безопасному месту, старательно объезжая водные потоки, похожие на щупальца осьминога. «Все-таки опасно забираться так далеко. Прилив — вещь коварная. Оглянуться не успеешь, как вода хлынет сразу со всех сторон. Несколько лет назад целую семью вода застигла врасплох, их машина потонула», — стал мрачным голосом рассказывать водитель. «И как же они вернулись?» — спросила Майтон. «Они не вернулись, так до сих пор где-то здесь и остаются», — ответил мужчина после красноречивой паузы, бросив быстрый взгляд на незнакомку. Паркер хотел было вмешаться в их разговор, но не успел, так как водитель свой рассказ продолжил. «И до сих пор в тихие ночи можно услышать их стоны и мольбы о помощи». Испуганная Майтон посмотрела на других пассажиров, ища на лицах подтверждение услышанному, но все ехали молча, очень серьезно глядя перед собой, и явно старались избежать участия в обсуждении такой темы. Паркер шепнул ей на ухо, что не следует верить подобным историям, но она захотела непременно узнать подробности. «Вы сказали, что по ночам в море раздаются их голоса?» — спросила она, не обращая внимания на своего друга, который еще несколько раз мягко толкнул ее в бок. «Да, раздаются, но тут происходят вещи и похуже». Паркер лишь досадливо вздыхал, поскольку привык к такого рода нелепым выдумкам, и они всегда выводили его из себя. Жизнь в этих краях была унылой и однообразной. Это заставляло местный народ сочинять разные небылицы, чтобы было о чем поболтать вечерком. Паркер во время своих разъездов успел услышать кучу подобной ахинеи. Какую угодно, на любой вкус. Он считал эти сказки частью небогатого местного фольклора, формой устного творчества, когда каждый, кто повторял их, непременно добавлял что-то от себя, чуть меняя изначальный вариант. Они столько раз переходили из уст в уста, что люди, в конце концов, поверили в истории про крушение испанских галеонов с невиданными сокровищами или про корабли-призраки, обреченные на вечное скитание в морях и океанах. «А вот, скажем, о тринитариях вы что-нибудь слышали?» — спросил водитель. Майтон посмотрел на него с удивлением, готовясь узнать очередную легенду, но тот почему-то не спешил ее рассказывать. «Вашему другу это точно будет неинтересно. Он, видать, Партенье, — добавил водитель с кривой ухмылкой. Паркер собрался было его осадить, но Майтон успела тоже толкнуть своего спутника локтем. «Да, он действительно похож на Портенье, но внешность часто бывает обманчивой. Нет, он не из столицы. К тому же ему очень хочется услышать ваш рассказ. Правда ведь?» — сказала она, пронзая Паркера грозным взглядом. «Да, конечно. Продолжайте, пожалуйста», — попросил тот, не очень удачно изображая любопытство. Водитель немного помолчал, а потом снова заговорил. «Святая Троица! Так назывался испанский корабль, который затонул у этих берегов во время бури». Казалось, Майтон так расстроился из-за судьбы тех моряков, словно катастрофа случилась только вчера. «А кто-нибудь из них выжил?» Мужчина опять сделал паузу, чтобы подхлестнуть интерес к своему рассказу, и с непонятной горечью ответил. «Весь экипаж добрался до берега. Слава богу. Но там их сожрали индейцы». «Что ж, по крайней мере, хоть кому-то удалось пообедать». Не удержался от язвительного комментария Паркер, но его реплика повисла в воздухе. «Только вот на беду те моряки еще раньше были прокляты, и в индейцев вселились их погибшие души». «А потом? Что было потом?» — не терпелось узнать Майтон. «Потом? Дети и внуки тех индейцев из поколения в поколение появлялись на свет, неся на себе то же самое проклятие. И даже лицами они были похожи на сожранных когда-то моряков. Только представьте себе. Индейцы с рожами галисийцев. Ужас и кошмар. И таких в Патагонии до сих пор полно. Только вот всем им приходится скрываться в самых невообразимых местах». «И чем же они занимаются?» «А занимаются они тем, что творят зло. Их все время мучит голод. Ловят диких животных, грабят эстансии, воруют скот и жрут мясо прямо сырым. Тринитариями их называют по имени того корабля. Сантиссимо Тринидад, Святая Троица». Паркер попытался сменить тему и спросил про прогноз погоды на ближайшие дни, но Майтон во что бы то ни стало хотел узнать продолжение истории, которая показалась ей самой интересной из всех, что она слышала за последние годы. «Тут надо знать, что если их убивают, они всегда тотчас воскресают. Это наполовину люди, наполовину призраки». «А вы хоть одного такого своими глазами видели?» «Одного? Ха, да сколько угодно!» И разговаривают они на старом кастильском языке, так что разобрать ничего нельзя. Ведь одержимых боялись даже индейцы, а потому изгоняли из своих племен куда-нибудь подальше. Пришлось им прятаться в солончаках, в пещерах или заброшенных шахтах, где они до сих пор и обитают. «Не верь ему, это чистое вранье», — опять прошептал Паркер. Между тем водитель продолжал рассказ, но сильно понизив голос, словно открывал страшную тайну, так что Паркер едва его слышал. «Они поедают наших овец. Иногда мы устраиваем облавы на шахтах и ловим их». «И убиваете?» «Я же сказал, что они никогда не умирают. Есть только один способ их уничтожить». Водитель опять сделал паузу. Остальные пассажиры в разговоре участия по-прежнему не принимали, словно погрузившись в свои мысли. «Надо съесть их самих, только тогда они не воскреснут», — закончил он. «И съесть непременно. В пасхальное воскресенье, иначе человек и сам подцепит от них проклятую заразу, то же самое проклятие, и станет таким же извергом, как и они». Майтон широко раскрыла глаза и схватилась руками за щеки. Она так и сидела, пока впереди не показались выстроенные в ровную линию домики. Остаток пути в микроавтобусе царило полное молчание. «А про высадку, например, вы что-нибудь слышали? Много лет назад, то есть во время Второй мировой, в этой бухте появились...» Под конец опять подал голос водитель. Паркер схватил Майтон за руку, и они быстро вышли из микроавтобуса, едва тот остановился, и даже не поблагодарили разговорчивого мужчину за помощь. «Почему ты не дал мне дослушать эту историю?» — возмутилась Майтон и попыталась вырвать свою руку из руки Паркера. «Потому что я ненавижу такие россказни. Неужели ты не поняла, что все они там просто потешались над нами, а ты хотел остаться? Кроме того, как раз сегодня вечером устраивают праздник в обезьяньем ущелье, и мы можем опоздать». Они вернулись к своему грузовику и сразу же поехали дальше. Майтон всерьез обиделась на Паркера и дулась до конца дня. Но близость города вернула ей хорошее настроение. Уже подъезжая к обезьяньему ущелью, они увидели придорожное святилище, украшенное, как заведено, кусками ткани и выцветшими красными флажками. Фигурки местных святых были окружены погасшими очагами, а внутри самодельных часовен каким-то чудом продолжали гореть красные свечи, и воск стекал вниз, как лава по склону вулкана. Майтон попросила Паркера остановиться, чтобы принести подношение дорожным богам и помолиться о защите от тринитариев. Паркер ее просьбу без возражений выполнил. Шагая туда вместе с другими паломниками, они увидели большой плакат с приглашением на ежегодный местный праздник. Паркер несколько секунд смотрел на него, отказываясь верить собственным глазам, потом схватился руками за голову и вдруг разразился потоком ругательств, у которых на самом деле был вполне конкретный адресат. Его друг, чертов журналист, который обманом заманил их сюда. Прямо перед ними, на расстоянии в несколько метров, рабочие, взобравшись на лестницу, крепили рекламный щит, где готическим шрифтом было написано: «Добро пожаловать на национальный праздник немецкой подлодки». Когда они вернулись к грузовику, Паркер принялся молотить кулаками по бамперу, не понимая, как мог выставить себя полным дураком, приняв за чистую монету совет приятеля. Однако до Майтон не сразу дошло, что его так взбесило.